Power Up. Стамина на макс. Готов ли ты стать версией 2.0 себя самого, умеющей не только побеждать в любой видеоигре, но и заряжающей свое тело энергией, силой и выносливостью для игр реальной жизни? В данной главе мы обсудим тему физической активности, поговорим о пользе физических нагрузок и о том, как заниматься ими с удовольствием, словно играя. Ты готов открыть для себя новые горизонты и стать тем главным героем, которым всегда мечтал быть? Тогда поехали. Ведь каждый босс, которого ты победил на своем игровом пути, станет бледной тенью по сравнению с вершинами, которые ты покоришь в реальной жизни. В мире наших любимых видеоигр мы постоянно находимся в эпицентре событий. Ни одна минута не проходит зря. Мы мастера уклонений, исследователи неизведанных миров, пилоты в безумных гонках и, конечно, бесстрашные войны в жарких баталиях. Подумать только, сколько движений и адреналина испытывает наше виртуальное «я». Теперь переключимся на нашу повседневную жизнь. О да, мы оба знаем, что единственные мышцы, которые работают усердно во время игры, это мускулатура наших пальцев и кистей рук, верно? А, точно, еще пятая точка. Отлично умеет подгорать во время босс-файтов. Плюс подключаются другие мышцы, когда мы в очередной раз швыряем контроллер о стену. Кто из нас не срывался, правда? Вспомним и о легендарных раскачиваниях нашего игрового кресла, когда мы пытаемся увернуться от виртуальной атаки. Согласись, что все это вряд ли можно назвать полноценной тренировкой. Но шутки в сторону. Наше тело создано для движения. Если в главе про питание мы обсудили диету наших предков, то теперь пришло время затронуть их активный образ жизни. Приятель, давай не будем бороться с нашей первобытной программой. Ведь мы созданы для движения. Это в нашем коде. Будь то код Создателя или код Вселенной, если мы можем двигаться и для этого нет ограничений или противопоказаний, нашему телу просто необходимы нагрузки, и это не обсуждается. Если ты мечтаешь о здоровом теле и бодром уме и стремишься добиваться всех своих целей с брутальной эффективностью видеоигрового героя, то физические нагрузки станут твоими верными союзниками в этом путешествии. Готов начать свой личный фитнес-квест? Представь себе будущее, где каждая гейминг-сессия превращается в фееричное шоу из смеси игры и физической активности в виртуальном мире. Да, я мечтаю о времени, когда мы сможем получать реальные физические нагрузки прямо во время бурных баталий в наших любимых играх. Эта мечта уже давно висит в моем виш-листе вместе с легендарным экзоскелетом. Только представь, как мы могли бы измениться, поднявшись на новый уровень фитнеса, став настоящими супергероями благодаря невероятным технологиям будущего. В серии книг «Задача трех тел» одного из моих любимых писателей-фантастов Лю Цысиня можно найти увлекательное описание игры, в которой для того, чтобы добиться полного эффекта присутствия, требуется особое снаряжение. Игроки, погружаясь в этот мир, испытывают настолько реалистичные ощущения, что грань между игрой и жизнью практически стирается. Я надеюсь, что в скором времени такие технологии станут частью нашей повседневной жизни, преобразив игровой процесс до неузнаваемости и сделав физическую активность неотъемлемой частью геймерского опыта. Если в фитнес-индустрии и возможен новый грандиозный прорыв, то такой вариант может оказаться очень привлекательным. Создатели игр уже шагают в этом направлении. Я говорю об успехах в eSports с подвижными играми перед телеком или организации реабилитационных процессов с помощью подобных игр. Некоторые медицинские эксперты убеждены, что участие в играх, подобных V-спорт, можно сравнить по нагрузке на организм с прогулкой со скоростью 5 км в час. Да уж, жаль, что эта инфа не пришла ко мне раньше, во время пандемии. Пришло время выйти из мира фантазий и погрузиться в мир теории и практики. Попытаемся раскрыть потенциал физической активности для каждого геймера. Если твоя жизнь похожа на нон-стоп вечеринку в мире видеоигр, приготовься к тому, что твой геймплей может стать еще более захватывающим. Как? Ответ прост. Добавляй немного физических нагрузок в свой ежедневный марафон. Зачем? Ну, держи пару интересных фактов, которые могут тебя убедить, дружище. Бонус к здоровью. Физические нагрузки как баф для твоего здоровья. Физическая активность может улучшить все от уровня холестерина до качества сна. Ты будешь чувствовать себя как после мега-аптечки в твоей любимой игре. Улучшенное восстановление маны, или другими словами, увеличение уровня энергии. Повышенная активность может зарядить тебя энергией лучше, чем любой энергетик. Уменьшение стресса. Ты посреди босс-файта и нервы на пределе. Физические нагрузки помогут сбросить стресс, как кнопка Reset. Буст для творчества. Да, ты все правильно понял. Регулярные тренировки могут улучшить твои когнитивные функции, позволяя тебе находить еще более крутые стратегии для победы в играх и в жизни. Отличная стратегия в борьбе с опасным врагом – ожирением. Ожирение – тот самый босс, который может нагнать страх на любого. Без физической активности ты можешь быстро набрать лишний вес, и бой с этим врагом может быть крайне непростым. Понятно, что мы живем во времена бодипозитива. Люби себя, ты уникален и все такое. Только какое? Ты не обязан нравиться всем, и это правильно. Но вот лишний вес и жир на твоем теле – это прежде всего твои враги. Лишний вес в реальной жизни – как перегруз инвентаря в RPG. Тормозит твои движения, замедляет тебя в битве, делает менее мобильным. Если ты перебрал с весом снаряжения, то не удивляйся, что перекаты становятся неуклюжими и мешают драться. Представь, что наши мышцы – это невероятные помощники в этой игре, мастерски качающие кровь по твоему телу и помогающие сердцу справляться с нагрузкой. Они существенно облегчают ему работу. Может, стоит оптимизировать инвентарь и избавиться от лишнего груза? А теперь рассмотрим ситуацию, когда физические нагрузки отсутствуют. Лишний вес и жир начинают окутывать твое тело, и вся нагрузка перекладывается на твое сердце. Оно работает на износ, словно новичок на турнире профессионалов, задыхаясь и стараясь не уступить в битве. Вот что может при этом происходить. Повышается риск возникновения или обострения хронических заболеваний. Это как дебафы, которые могут постепенно уменьшать твои жизненные силы. Звучит так себе, правда? Снижается эффективность игры. Ну и самое страшное, представь, что твои навыки в игре начнут падать из-за недостатка физической активности. Это просто кошмар каждого геймера. Отсутствие физических нагрузок – прямой путь к этому. Только снижение эффективности затронет все сферы твоей жизни, от игр до достижения желанных целей. Так что не теряй времени. Добавь в свою рутину немного физических упражнений, быстро заметишь, как твой игровой процесс выйдет на новый уровень. Не дай своему внутреннему геймеру превратиться в мем. Теперь поднимем уровень сложности и перейдем к практической стороне нашего фитнес-квеста. Если ты уже ветеран битв на спортивных аренах и привык отправлять в нокаут груши в спортзале или начинаешь день с дуэли с собственной ленью на беговой дорожке, этот уровень ты можешь пропустить. Смело переходи к следующей главе. А если ты решил стать новым героем и планируешь сделать физические нагрузки своим верным спутником и помощником, тогда усаживайся поудобнее и погнали! Позволь рассказать тебе небольшую предысторию моего персонажа. Еще в детстве мне удалось открыть класс бойца. В 7 лет я начал заниматься фехтованием. Спустя 4 года я решил перейти в класс дзюдо, а потом исследовал другие боевые искусства. В то время большинство моих сверстников мечтали стать мастерами карате. Под занавес школьных уровней меня заманил мир бодибилдинга и пауэрлифтинга. В зале славы моей комнаты на стенах появились фотографии и плакаты с Арнольдом Шварценеггером, Франко Коломбо, Сильвестром Сталлоне и другими ребятами с внушительной мускулатурой и грозным видом. К железкам я пришел не случайно, а движимый страхом и желанием защитить себя и своих друзей. В юности я не мог похвастаться мускулатурой и силой. Таких ребят обычно называют «жилистыми», чтобы не обидеть. Все началось с того, что два моих друга, один хулиган, а другой ботаник, влюбились в одну и ту же девушку. Она предпочла ум грубой силе, и хулиган собрался решить вопрос кулаками, а я назначил себя миротворцем. Мои дипломатические навыки дали сбой, и пришлось расплачиваться за правое дело. 4 старшеклассника протестировали меня на прочность руками и ногами. Моя мама, увидев это из окна, выбежала во двор и попыталась вмешаться. как геймер под ником Let Me Solo Here из Elden Ring, который помогал другим игрокам проходить сложного босса Малению. Но я ее остановил. Окровавленным ртом я, как герой боевиков, произнес: «Сам разберусь, не волнуйся, иди домой». Восстановившись после инцидента, я понял, что пора прокачиваться. Вооружившись гантелями и невероятным желанием стать похожим на своих кумиров, я начал тягать железо, а чуть позже перебрался в спортзал и включился в игру по-настоящему. За короткий срок я превратился из худого подростка в крепкого мускулистого парня. Родители загрустили, так как пришлось срочно менять весь мой гардероб. А друг-хулиган в итоге пришел просить прощения, видимо, испугался и понял, что силы проблемы не решают. Многолетнее увлечение железом стало для меня настоящим КМБ, где я не только прокачал мускулы, но и разобрался в пищевых добавках и получил знания о биохимии организма. Но главное, я смог затюнить свой характер до уровня хардкорного геймера. А что касается Арнольда Шварценеггера, он для меня как виртуальный наставник, который вдохновляет своими многочисленными достижениями на различных аренах жизни, невероятным упорством и, безусловно, своим легким, по-настоящему геймерским отношением ко всему. Он и сегодня может дать фору многим из нас. Помимо этого, еще в школьные годы в сферу моих интересов попали теннис и хоккей. Теннис по-прежнему со мной. Хоккей уже в детские годы стал моим первым мультиплеерным опытом, а возвращение к нему годы спустя напомнило переигрывание любимой классики. Только уровень и соперники стали жестче и тяжелее, и экипировку я смог сменить на про. Лет в 30 я встал на сноуборд, и это было нечто. Представь, реальная жизнь словно превратилась в игру в стиле «Steep». Только здесь выбор маршрута и стиля катания определяли не пара кликов, а мои желания и подготовка. Под адреналином я гонял по снежным трассам разных стран, испытывая тот самый реальный баф к эмоциям. Иногда коэффициент удачи подводил, я ловил кант и летел вниз по склону. Дайвинг, фридайвинг и подводная охота в какой-то момент тоже открыли передо мной тайные глубины, напоминающие загадочные подводные уровни в играх. Почти как в Subnautica, только вместо того, чтобы исследовать виртуальные локации, я исследовал реальные подводные пещеры, рифы и затонувшие корабли, и плавал с акулами. Спорт стал частью моей жизни, представляющей собой нечто вроде бесконечной игровой вселенной с бесчисленными испытаниями и достижениями. И если в начале моей движущей силой были трофеи и награды, словно ачивки в игре, то со временем я осознал, что настоящей наградой является сам процесс. Тренировки трижды в неделю стали моим личным бафом для мозга, заставляя его работать как оверклокнутый процессор. Они придают энергию, улучшают сон, эмоциональное состояние, словно дополнительное оборудование, которое бустит все характеристики моего персонажа. Каждый раз, пропуская тренировки, последний раз такое случалось во время пандемии, я чувствовал, как мой уровень энергии стремительно падает, ведь физическая активность стала неотъемлемой частью моей жизненной игры. Я пишу все это не для того, чтобы вызвать у тебя критический уровень негодования или выпросить больше лайков. Просто в моем багаже есть опыт многоуровневый, разноплановый, закаленный теоретическими подходами и в практических рейдах. Именно благодаря этому многолетнему опыту и наработанным скиллам я готов делиться с тобой лайфхаками и советами. Возможно, это сбережет твое здоровье, нервы и силы. С появлением видеоплатформы, соцсетей, экраны моих смартфонов и мониторов вдруг заполонили гуру от мира фитнеса. Блогеры, влогеры, коучи, плодовито размножающиеся, словно мобы, с каждой новой волной атаки. И каждый раз мне аж не по себе становится, когда я представляю, как нубы начнут практиковать их мудрые уроки. Мне доводилось тренироваться в различных тренажерных залах, где на глаза попадались весьма удивительные эксперты. Да, у них были сертификаты и допуск, но порой казалось, что им их выдают в приложении с фильтрами для фото. Эти специалисты накидывали на новичков брутальные нагрузки, словно тренировали будущих чемпионов, а не людей, стремящихся укрепить здоровье. На кону, видимо, стояло не менее, чем золото на Олимпиаде. В итоге их ученики, вместо того, чтобы влюбиться в спорт, чаще всего проклинали тот день, когда решили зайти в зал. В лучшем случае они начинали терпеть, а в худшем — сливались и не возвращались к тренировкам никогда. И я их очень понимаю. К сожалению, некоторые богованные тренеры часто забывают, что многие из нас приходят в зал как персонажи, стремящиеся укрепить свои статы здоровья, а не для того, чтобы стать чемпионами в каком-то соревновании типа Супербоула или ММА. Профессиональные спортсмены, как хардкорные геймеры, которые рискуют всем, ведь это их выбор, их мейн-квест, который обеспечивает им будущее. И да, у них на борту имеется целая команда поддержки и страховки на все случаи жизни от критических багов в виде травм. Наш же спортивный рейд — это скорее casual gaming. Наша главная миссия — power up нашего здоровья или, по крайней мере, его поддержка на добротном уровне, чтобы мы могли наслаждаться каждым уровнем этой замечательной игры, которую мы называем жизнью. Мы уже говорили с тобой о том, как определять свои цели и желания, и первым практическим шагом к прокачке собственного тела должно стать именно определение твоих желаний. Подумай, посмотри вокруг, может быть, ты вспомнишь, каким спортом хотел заниматься или в какой хочешь погрузиться снова. Возможно, тебе хочется опробовать разные геймплеи. Ты всегда можешь пройти тестовые тренировки или занятия. Не обязательно тягать железо, но для меня железки и тренажеры скорее базовый набор скиллов, а вот выбор вида спорта уже уровень кастомизации персонажа. Может быть, тебе приглянутся бег или плавание? Например, у меня есть приятели, которые, как увлеченные геймеры, по нескольку раз в неделю играют в реальности в пейнтбол. Они в отличной форме, а весь негатив выплескивают от бедра в соперника вместе с шариками, заправленными краской. Это могут быть танцы или мой любимый теннис, выбирать тебе. Пожалуйста, не гонись за модой. Слушай свое сердце. После этого стоит создать свою личную дорожную карту, определить цели и продумать программу тренировок. Мой совет прост. Ставь себе маленькие достижимые цели, даже если ты решишь стать настоящим железным человеком или пробежать марафон, пусть это будет главной миссией. Обязательно наметь себе много промежуточных чекпоинтов. Ну, ты понял, как в той главе из первой части, где мы обсуждали стратегию достижения целей. Начинай с нескольких тренировок в неделю, возможно, даже с одной, и, пожалуйста, без фанатизма. Не верь тренеру, который пообещает тебе огромные бицепсы через месяц или внезапный уровень про-геймера на национальном первенстве через пару-тройку месяцев. Ранее мы уже выяснили, что для достижения цели и прокачки скиллов требуется время и усилия. Слушай себя и свой организм. Слушай, как он откликается на нагрузки. Если все в порядке, начинай постепенно увеличивать уровень сложности. Если чувствуешь, что не тянешь, сделай паузу. Отдышись и начни с более легкого уровня. Может случиться так, что выбранный тобой геймплей тебе разонравится. И это нормально. Обязательно настрой свой режим отдыха. Если ты не выспался или спал меньше установленного тобой минимума, лучше отложи тренировку. Второй важный момент – баланс питания. Без правильного и сбалансированного питания твои занятия могут вместо пользы привести лишь к дебафам для организма. И вот тебе один секрет, о котором многие тренеры умалчивают. Огромная часть успеха в спорте – это полноценный регулярный сон плюс правильное питание. 80% на сон и питание, всего 20% на тренировки и физические нагрузки. Пропорция между сном и питанием 80%, сон 20% питания. В профессиональном спорте эта пропорция может изменяться, но, как правило, даже там от 50 до 60% успеха кроется в качественном сне и надлежащем питании. Иди к своим целям не спеша. Как герой, который знает, что перед нападением на серьезного босса нужно хорошо подготовиться. Рассматривай мои рекомендации как советы, цель которых — настроить тебя на правильную волну и помочь задуматься о собственном здоровье. Определившись с твоим игровым, спортивным классом, выбери своего ментора, профессионального наставника-тренера. Поделись с ним своими грандиозными планами и миссиями, следуй его про-гайдам и не забудь попутно консультироваться с доктором, чтобы держать статы своего здоровья на максимальном уровне и под постоянным контролем. Умеренные рейды в тренажерный зал или на беговую дорожку делают нас только сильнее. улучшают наши скиллы и позволяют наслаждаться этой игрой максимально долго.